Дорогие друзья радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня из послания к Евреям 12 главы первых 4 стиха. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Мы говорили уже целую серию проповедей, основываясь на этом месте Писания, где особенно подчеркивали мысли из третьего стиха «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников». Речь идет о Христе, который добровольно пошел на страдания и смерть, чтобы спасти грешников, то есть спасти нас. В повествованиях евангелистов описано все, что происходило в связи с его страданиями, смертью на кресте и потом воскресением из мертвых. 23 глава Луки много мыслей подала нам для этих рассуждений. Там говорится о толпе, пришедшей на место распятия Сына Божия. Там говорится о тех, кто распинали Его своими руками, то есть о римских воинах, а также и о всех, кто сделали решение, чтобы распять Его. Говорится о поведении их всех до его смерти и после его смерти, когда он испустил дух свой, предав его в руки Отца Небесного. Последнее, что мы вспоминали, это о том, как вели себя женщины, следовавшие за ним из Галилеи и служившие ему своим имением, когда он путешествовал по Палестине. Интересно, что в их сердцах он оставался жив, и они не перестали служить ему и тогда, когда, по-человечески говоря, все надежды исчезли, пропали. Но они решили что-то сделать для своего мертвого учителя даже теперь. Их служение не зависело от обстоятельств жизни. И они, по-видимому, верили так, как верил апостол Павел, который говорит «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Интересно, что здесь так и получилось. Они жили для Христа, и когда наступила его смерть, они не переставали жить для него, но приготовили ароматы и пошли помазать его мертвое тело. Однако к этому времени он воскрес, и их приобретение было очень великим. Они сами видели чудо воскресения, увидели его лично, и сделались первыми вестниками о его воскресении даже для его учеников, плачущих и рыдающих о том, что случилось. Как много интересных мыслей во всем этом! Поэтому стоит размышлять о том, что перенес нас Спаситель от грешников по их несправедливости и не ослабевать душами нашими. Но знать, что верующим, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Страдания ради Христа никогда не останутся без великой награды. Но теперь мы хотели бы обратить наше внимание на еще одно интересное явление, которое сопровождало страдания и смерть Иисуса Христа. В этой же 23 главе Луки и потом в 19 главе Иоанна находим появление двух тайных учеников Иисуса. Один из них назывался Иосиф из Аримафеи, а другой – фарисейский начальник Никодим. Здесь опять много поучительного есть для нас, как Бог действует и как Он независим от нас. Он все равно сделает свое дело и сделает его с нами или же без нас. Эти тайные ученики появились на арену в тот критический момент этой истории, когда все явные его ученики разбежались из-за страха и ничего уже не могли делать. Посмотрите на Иосифа из Аримафеи, читаем стихи от 50 по 53. «Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. Это еще одно из чудес Божиих. Там, в совете, который осудил на смерть их Мессию, был человек праведный и не участвующий в злодеяниях этого совета. Как это чудно! Бог имеет своих учеников везде и употребит их, когда это будет нужно. Он пошел на великий подвиг, когда, рискуя своим положением, пошел к Пилату и просил тело Иисуса. Потом он представляет свой новый гроб для погребения тела Иисуса. Мне кажется, он очень похож на тех женщин, приготовлявших масти для помазания тела Иисуса, хотя тот был уже мертв. В это время является и другой тайный ученик Иисуса по имени Никодим. История этого Никодима записана в 3 главе Евангелия Иоанна. Там он пришел к Иисусу ночью и интересовался вопросами Царства Небесного, как туда войти. Иисус объяснил ему, что без рождения от воды и духа, то есть от Слова Божия и оживляющей силы Духа Святого, человек не может даже увидеть Царствие Божие. По-видимому, там же Никодим уверовал, возродился для Царствия Иисуса Христа, но еще не созрел достаточно, чтобы явно выйти на арену служения и действия. И вот теперь, в такой критический момент, он является открыто, не ожидая ночи, потому что погребение надо было совершить до захождения солнца. И в Евангелии Иоанна, в 19 главе, со стиха 39 по 42, мы читаем: «Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литр около 100. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради Пятницы Иудейской, потому что гроб был близко. Здесь он вместе с Иосифом совершает богатое погребение для отверженного всеми Иисуса. Они не только открыто вышли теперь на арену действия, но этим актом они исполнили пророчество Исаии 53 главы и 9 стиха, где написано: «Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого». Посмотрите, как Бог удивительно действует, чтобы слово его точно исполнялось. Сделав это, они также исполнили и другое пророчество о нетленности его святого тела. В Псалме 15, стихе 10 сказано: «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Помазанное тело хоть частично, но предохранялось от скорого разложения. И я верю, что оно 3 дня и 3 ночи, в которой лежало в гробу, не подверглась разложению и было в полном порядке ко дню воскресения. Все это только потому, что Бог так предсказал в Своем Слове. Здесь есть для нас еще одна важная мысль. Если кто-то является учеником Иисуса, то таковой обязательно откроется еще в этой жизни до захождения солнца, то есть до отшествия с этой земли. Писание говорит, что каждый, желающий наследовать Царство Христа, должен исповедать его пред людьми, и здесь эта мысль как раз подтверждается. И потом это говорит также о том, что Бог имеет всегда тех, которые исполнят его волю, и он свободно может обойтись без меня и без тебя, дорогой слушатель, если мы не оправдаем своего доверия и замкнемся в комнате, как это сделали ученики, когда, опасаясь иудеев, закрылись и трепетали там. В заключение всего спросим сами себя, какое наше отношение ко всему этому? то есть к страданиям, смерти и воскресении Иисуса Христа. Ведь мы все участвовали в Его распятии, и Он за всех нас умер, чтобы мы все могли жить вечной жизнью. Похожи мы на этих воинов, похожи мы на этот народ, похожи ли мы на этих женщин и на кого-то другого. Пусть Господь поможет нам в нашей душе дать искренний ответ на это, потому что все это было сделано из любви к нам, к тебе и ко мне, дорогие друзья. Христос, любя нас, это сделал, и поэтому ответим нашей любовью на Его любовь и начнем жить для Него, для умершего за нас и воскресшего Иисуса Христа. Да благословит же всех нас Господь и поможет нам в этом. Аминь.